Тимофей, кроме святого Нектария Афонского, имел еще ученика. И этого последнего сатана до того озлобил и подвиг на ненависть. И ненависть против святого Нектария, что несчастный стал явно говорить старцам Филофею и Дионисию, чтобы прогнали Нектария, иначе он убьет или его, или самого себя. Старцы трепетали от ужаса, слыша о таких демонских замыслах. Напрасно вразумляли они несчастного, убеждали и молили его примирить свое сердце, подавить чувство злобы и зависти. Напрасно грозили ему судом Божьим и гиеной. Он ничего не хотел слышать, но требовал исполнения своего желания. Чтобы уступить гневу, старцы предложили святому Нектарию удалиться от них на малое время, пока завистливый брат придет в чувство. По прошествии некоторого времени скончался в глубокой старости боголюбивый Филофей. Тогда Дионисий, не вынося безнравственного поведения своего ученика, пригласил к себе Нектария в сожитие как брата по духу, а несчастному предоставил искать другое место и другого старца. Таким образом, Дионисий с Нектарием мирно проводили жизнь, питаясь от своего рукоделия и по силам помогая бедным. А тот несчастный брат, завистник их, не придя в чувство смирения и раскаяния, переходил с места на место, потом удалился в мир и там, предавшись невоздержанности, скончался жалким образом среди народной площади, даже без обычного христианского напутствия. Вот что значит братоненавидение и зависть, гибельные следствия их в полной мере испытывает человек еще в настоящей жизни и часто отходит в вечность без всякой надежды на спасение. Надо беречь себя от столь богоненавистных пороков. Это пример тоже из Афонского Патерика. Это очень авторитетный такой документ, который рассказывает о деяниях древних монахов. Следующий смертный грех – чревоугодие. Время поста – это время обратить внимание на этот грех. Давайте обсудим вопрос, почему так много толстых священников? Такой серьезный богословский вопрос. Вот у католиков священники почти все худые. Если увидите католических священников, они все такие худенькие, стройненькие. А почему наши батюшки такие толстые? На самом деле этот вопрос связан с церковным уставом. У католиков священник, проснувшись, может позавтракать. Литургический пост перед мессой у католиков 2 часа. То есть он может позавтракать, а через 2 часа он может причаститься. А наш русский священник идет натощак, с 12 часов ночи не ест, не пьет. Он совершает службу, встают его ноги, тело устает. Причащается тело и крови, запивает вином с теплотою, вот вино с теплотой вызывает повышенный аппетит, служит молебны, проводит занятия с вами. И только потом он добирается до своей кельи, где открывает холодильник. У него не было завтрака, он устал, ночью его мучила жажда. Он кушает, он наелся, и первая мысль, которая появляется, поспать бы немножко. Вот так русское духовенство полнеет. Не потому, что мы едим больше, чем католики, а потому, что мы соблюдаем литургический пост. Мы никогда не едим утром. С другой стороны, многие обращают внимание, что во время поста поправляются люди. Потому что во время поста едят мучное больше, чем в обычное время. Следующий смертный грех – гнев. Гнев. Авва Исидор поведал о себе. «Однажды я пошел на торг продать немного сделанных мною корзин. Заметив, что по поводу продажи во мне возникает гнев, я оставил корзины и бежал». Этот пример приводит святитель Игнатий в своем отечестве. Очень интересный пример. Мы видим, что отец Авва Исидор идет на рынок продавать корзины, но как только он почувствовал, на рынке люди торгуются, и в его сердце проявляется азарт и гнев, он бросает свои корзины и убегает. Лень. Лень – это смертный грех. Однажды, рассказывал инок Афанасий, мне пришла мысль, что ожидает в будущей жизни трудящихся здесь ради своего спасения. Что же ожидает? С этой мыслью я почувствовал себя как бы в восторге. И некто пришел ко мне и сказал: «Ступай за мной». Привел меня в какое-то чудное, исполненное света место и поставил при столь чудных дверях, что красоту их передать невозможно. И слышал я, что множество людей за дверьми непрестанно славят Бога. Подлинно, братья, чудная, неизглаголанная жизнь в Царстве Небесном. Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Там для них мир и радость во Святом Духе. Там служат они Господу, и зрят лицо Его, и ночи нет там, и не имеют там нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь освещает их. Там, наконец, такие блага и такие радости, о которых мы и помыслить не можем. Когда мы стали стучать в двери с целью войти в них, изнутри некто спросил нас: «Чего вы хотите?» Путеводитель отвечал: «Мы хотим пройти через двери». Голос же внутри сказал: «Никто, пребывающий в лености, не входит сюда. Но если хотите войти, ступайте назад и подвязайтесь, нисколько не помышляя о благах суетного мира». Вот такой интересный пример. Нравственные добродетели, которые противоположны семи главным грехам. Надо прямо сказать, братья и сестры, что с каждой добродетелью дьявол ведет войну. Вот мы сегодня с вами вспоминали заповеди блаженства. Если в церкви блажен нищий, то в мире блажен кто? Богатый. Если в церкви блажен плачущий, то в мире радостен хохочущий. Если в мире блажен кроткий, то если в церкви блажен кроткий, то в мире радостен и счастлив наглый. Если в церкви блаженны алчущие, жаждущие правды, то в мире радостны и счастливы заблудшие. Если в церкви блаженны милостивые, то в мире радостны и счастливы злые. Если в церкви блаженны чистые сердца, то в мире радуются грязные, грешные. То есть все противоположно. И семи смертным грехам противостоят добродетели. Что противостоит гордости? Смирение. Что противостоит скупости? Отрешенность от земных благ. Что противостоит блуду? Целомудрие. Что противостоит